Следующий день Аграмов прошелся по камерам бывшей тюрьмы, где временно в страшной теснотище селились юнги, разложив на полу матрасы. По-отечески побеседовал, вызывая на откровенность, иных пожурил, но как-то смешно пожурил. И юнги, галдящие оравой, сразу же потянулись к нему, как к отцу родному. Стоило ему прибыть в Саватьево, как дело заспорилось. В окна землянок уже вставляли стекла, словно с неба свалились на соловки флотские портные, стали беспощадно пороть и кромсать форму на юнгах, подгоняя ее по фигуре. И когда шинель на тебе по росту, а рубаха плотно облегает грудь, тебе уже хочется держать подбородок чуточку повыше, повеселело. «Ходить только с песнями», — приказал Аграмов. Маршировать было хорошо. Спасибо соловецким монахам. Опутали остров крепкими шоссе. Две роты расходились на контркурсах, не залезая при этом на обочины. Юнги пели: «Ты не плачь и не горюй, моя дорогая, если в море потону, знать судьба такая». Аграмов остановил колонну юнг на марше. «Уже пузыри пускать вознамерились?» — спросил недовольно. «Если в ваших планах потонуть как можно скорее, тогда школу юнг надо сразу прикрыть, ибо утопленники флоту не нужны. А моей дорогой у вас еще не было. Продумайте репертуар». Война обновляла старинные водевильные тексты, и многие песни звучали теперь совсем по-иному. Запевалы начали. «За кормой земля полоской узкой, там живет моя родня. Ветерок, лети на берег русский, поцелуй их за меня». И долго еще качались за лесом слова припева: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Эх, моря, моря, моря, эх, нынче здесь, а завтра там». Против таких слов Аграмов не возражал. А скоро прибыла в Саватьево опытная медицинская комиссия, среди членов которой был даже профессор уха, горла, носа. Вызываемых для осмотра даже не раздевали. Комиссия проверяла только слух и зрение. По слуху Савка в радисты не прошел, и был этому рад. К радиотехнике он пристрастия не имел. Указка в руке врача гоняла Савку по таблице буквенных обозначений. Глазник начал сверху таблицы, с крупных букв. Но указка его быстро сползла ниже, ниже и ниже. Наконец она коснулась самого края таблицы, где Савка, нисколько не напрягаясь, прочел крохотные буквочки. Потом окулист раскрыл перед юнгой дальтонический альбом, где на странице пестрела яркая россыпь разноцветных кружков. «Зрение отличное», — сказал окулист. «Ступай, мальчик, очки тебе не понадобятся. Годишься на сигнальщика». Но врачи ничего не решали сами. И была создана еще одна комиссия, которая, сверяясь с медицинской карточкой, вела с юнгами собеседование. Беседы эти носили самый дружелюбный характер. Офицеры как бы прощупывали каждого юнгу на смышленность, особо отмечали любовь к технике. Савка показал на комиссии свои сочинения, и ему сказали: «Школа станет готовить мотористов-дизелистов, боцманов торпедных катеров, радистов-операторов и рулевых сигнальщиков». «В боцмана ты не годишься, слишком хрупок, а там работа тяжелая. Слух у тебя не важный, вот и выбирай сам». «Ясно, кто стоит на мостике, кто больше всех видит». «Конечно, рулевым. Конечно, хочу сигнальщиком. Ну, так и запишем». Вышел он счастливый до изнеможения. «Я в рулевые, вот здорово!» «Еще один извозчик», — засмеялись радисты. На дворе уже построили отдельно 25 юнг, самых крупных, самых здоровых, которым суждено стать боцманами. Среди них Савка разглядел Мишку Сдыбнева и Витьку Синякова. Мимо Савки рысцой пробежал Мазгут Назыпов. «Еще увидимся!» — крикнул он на бегу. Да, сейчас рушились прежние знакомства и приятельства. Отныне юнги должны были обрести новые дружбы по учебе, по специальности. Кто-то за